Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков. Например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа», — сказал им Сильвио, — «обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз». «Я жду и вас», — продолжал он, обратившись ко мне. «Жду непременно». С сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено. Оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол, хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем. Сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю». И чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление. Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив». Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, верно, вас разлучили». «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном, то, что французы называют «bonnet de police». Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба. «Вы знаете, что я служил в гусарском полку. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать. Но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно, или беспокойно, наслаждался моею славою. Как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии, не хочу называть его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно, и он без всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои он отвечал эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Дамы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки. И чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. «Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. — Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто это известная особа? — Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями. При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.